Глава 8. Ортис довольно легко сдал власть. Были какие-то митинги, но толпа скорее собралась по привычке. Посидели в барах и решили поддержать бывшего президента. Прошло все тихо и спокойно. Страна желала выйти из кризиса и надеялась, что из непростой ситуации ее выведет новый президент Лукас. Кстати, выиграли мы на удивление подавляющим числом голосов. 70% людей было за смену власти. Правда, не обошлось без нарушений во время голосования, причем с обеих сторон. Как мне кажется, если бы все было честно, то мы бы все равно выиграли. За несколько дней до выборов произошло еще одно важное и значимое для меня событие. Американцы все же решили пропускать мои грузы в аргентинские порты. Попробовали решить свои проблемы моими руками, но не вышло. Поэтому сдали назад. Видно, ждали, когда я пойду на их условия и снова примчусь в США. А я категорически не стал этого делать. Посол ко мне сам прибыл и сообщил, что если мои грузы идут в помощь СССР, то американцы не имеют права их блокировать. Порадовали меня. Больно накладно туда-сюда грузовики гонять. На это уходит много сил и времени. К тому же советские грузовики уступали по вместимости. К сожалению, те машины, которые я уже доставил в СССР, все были при деле, из-за чего привлечь их не было возможности. Одну из важных задач, которую я поставил перед собой, выполнил. Теперь во власти полностью лояльный мне человек. Уже создает новую администрацию, согласовывая все ключевые должности со мной. Впрочем, команда уже была создана. Приходилось немного работать и в этом направлении. Только одно дело взять власть в свои руки, а совсем другое – ее потом удержать. В стране наступал кризис, требовалось как-то из него выходить, а в этом направлении у нас, как говорится, конь не валялся. Даже несмотря на отправку огромной доли товаров в СССР, мои склады оставались переполненными, хотя я делал это всего раз в неделю. Надо сказать, очень от этого утомился. Вроде бы советские войска уже готовятся снять блокаду с города, благодаря чему одной проблемой станет меньше. Особенно, если получится договориться со Сталином и Рузвельтом. С Павлом Анатольевичем я уже обговорил возможную встречу президента Аргентины и Сталина. Предварительное согласие получено. Также не стал держать в секрете, что руководство Аргентины хочет предложить Советскому Союзу продовольствие по очень низким ценам. Нам даже пообещали помочь решить вопрос с американцами. Надеюсь, получится это сделать. На встречу президента Аргентины и Сталина я не пошел. А, возможно, вождя там вообще не будет. Не знаю. Да и не интересно мне это. Главное, чтобы договорились. Ведь разговор пойдет не только о поставках продовольствия в Советский Союз из Аргентины, но и о частичном разблокировании наших портов. Коммунисты со своей стороны должны как-то повлиять на решение американцев. Но и мы со своей стороны будем работать. Вместо нудных переговоров я общался с Судоплатовым. Нам было что обсудить. Мне все равно не давали покой мои новые ученики, с которыми я до сих пор так и не начал заниматься. Ведь едва я попал в этот мир, то сразу же пытался отыскать себе подобных. Долго искал. А тут сразу трое в одном немецком лагере. Чудо, не иначе. Мысли о том, что они оказались там не просто так, не давали мне покоя. Я даже попросил Павла Анатольевича задействовать свою агентуру и отыскать еще лагеря с детьми. Хочется и там шороху навести. Не могу сказать, что разведчик одобрил мое пожелание. После последней операции немцы здорово усилили охранение своих лагерей, опасаясь повторения. «Думаю, пока не стоит соваться на территорию Германии», — сообщил он мне. «Может, все решится само собой?» «Это как?» — не понял я. «Через пару недель должно прибыть официальное немецкое посольство. Фрицы вдруг захотели мира», — сказал Судоплатов. «Нам уже достоверно известно, что содержание пленных кратно улучшено». «Неужели на фронтах сейчас затишье?» – удивился я. «Нет, нам это невыгодно. Наоборот, требуется нанести немцам еще один серьезный удар, чтобы были позговорчивее». «И на каких условиях заключите мир?» – не смог я сдержать любопытство. «Просто забудете все те зверства, которые фашисты устраивали на ваших землях». «Мы никогда ничего не забываем», – серьезно сказал Судоплатов. Если договоримся, будем проводить совместное расследование каждого преступления. Они и сами все прекрасно понимают. СС больше не существует, а большая часть их видных деятелей арестованы. А американцы тоже заключат мир. Сейчас мы ведем с ними переговоры. Будем совместно решать, что делать и как дальше жить. А что англичане? Тоже за мир. Если бы не островитяне, мы бы уже давно договорились, поморщился Судоплатов. Эти союзнички дают немцам надежду. Американцы не хотят воевать с Англией. Сейчас сложилась очень непростая ситуация. Это мне было известно. Конечно, аргентинская разведка по сравнению с разведчиками ведущих держав выглядела блекло, но даже мы могли собрать кое-какую информацию. К тому же у меня имеются аналитики, которые тоже недаром едят свой хлеб. Теперь я также заинтересован в происходящем на мировой арене. В общем, американцы могут заключить мир с немцами, но, скорее всего, за мир потребуют дальневосточные аэродромы Советского Союза. Не знаю, пойдет ли на подобное Сталин. У коммунистов с японцами пока мир. Американцы одержали ряд побед и хотят добить своего врага. Отмахнуться от американцев вряд ли получится. С англичанами тоже все непросто. Эти только и ждут удобного момента для нанесения удара в спину. Кстати, по обмолвкам Судоплатова я понял, что с островитянами никто не собирается договариваться. Даже не хотят их звать на обсуждение. Этим сволочам нужно было действовать как-то аккуратнее. Но они думали, что война будет длиться еще долго. Усиление Советского Союза им как кость в горле. Также американцы могут потребовать объявить войну Японии. Не думаю, что война с Японией будет такой же кровопролитной, как с немцами. Все же у самураев нет такого богатого боевого опыта. Слишком легко они сдавали свои позиции. Скорее всего, советские армии, переброшенные с Западного фронта, просто сметут японцев. Вроде бы на Дальнем Востоке у коммунистов имеется серьезная армия. А может, я что-то путаю? Впрочем, нужно ждать, чем закончатся переговоры Германии и Советского Союза. Пока встречаются всего две стороны, но американцы к ним наверняка подключатся, если удастся найти приемлемое для обеих сторон решение. «О чем так задумался?» – поинтересовался у меня Судоплатов. «А я понял, что уже минут 10 его не слушаю. Разведчик это заметил». «Да насчет ваших планов нанести удар по немцам», – сказал я. «Но такой, чтобы они хорошенько прониклись». «И чего с ним не так?» – сразу же уточнил Павел Анатольевич. «По сути, он мне сказал только то, что советские войска планируют нанести удар по врагу. Где это будет происходить и когда, сообщать не стал. С чего бы? Но сейчас понял, что у меня имеется интересное предложение». «А стоит ли гробить людей?» – улыбнулся я. «Можно же немцев по-другому шугануть». «Каким образом?» «Нанести удар по их военной промышленности. Вы же наверняка знаете о том, где у них находятся крупные заводы. Вот и разнести их демонстративно, ну или хотя бы один. Думаю, они будут впечатлены тем, что вы можете отправлять на их территорию танки и уничтожать их промышленность. Да и население по-другому на войну посмотрит. Там еще хватает людей, которые считают, будто бы немцы еще могут победить». Только завод должны разбить именно танки, демонстративно. Даже если они при этом не испугаются, пусть для сохранения своих же производственных мощностей держат огромные силы. Можно попробовать взять в плен их руководство, что тоже неплохо. «Выберут другое руководство», — не согласился со мной Павел Анатольевич. «Сейчас у власти встали более лояльные к нам люди. Откровенных фашистов оттерли на второй план». «С фашизмом тоже что-то нужно делать. Пусть немцы меняют идеологию. Поменяют, никуда не денутся». Переговоры Лукаса и еще нескольких человек из новой администрации с властями Советского Союза длились несколько часов. За это время мы с Павлом Анатольевичем успели многое обсудить. Разведчик несколько раз вызывал своих подчиненных, которые советовали, по какому заводу лучше нанести удар, чтобы немцы были более сговорчивыми. Кстати, Судоплатов теперь подчинялся не Берии, а лично Сталину. Отчего-то вождь решил поступить именно так. В СССР мы прибыли порталом. Я остался в рабочем кабинете Судоплатова, куда через несколько часов привезли Лукаса. Президент Аргентины был очень доволен. «Все получилось», — сообщил он мне и показал на папку, которую держал в руках. Нашлись у коммунистов деньги. Вид у него был настолько счастливый, что я тоже не сдержал улыбки. К моему удивлению, Судоплатов тоже понял Лукаса, хотя говорили мы не по-русски. «СССР — страна не бедная», — сказал он. «Рад, что у нас теперь будет торговое соглашение с Аргентиной». «Осталось договориться с американцами», — кивнул Лукас. «Вместе мы сможем продавить нужное нам решение», — уверенно заявил Павел Анатольевич. «Насчет этого можете не переживать». У меня имелись некоторые сомнения. Это раньше я думал, что Соединенные Штаты помогают Советскому Союзу бесплатно. Вроде как с одним врагом боремся. Уже давно в курсе того, что они просто вгоняют СССР в долги. Какие точно условия, не знаю. Но то, что со временем придется платить, знал наверняка. Поставляли они не только оружие и технику, но и продукты питания. Сейчас в эту ситуацию можем влезть мы, что вряд ли понравится торгашам из США. Все же наша продукция будет гораздо дешевле. А если мы сможем подмять под себя остальных производителей в Аргентине, то выйдем на серьезные объемы. Как бы Советский Союз после этого не отказался от продовольствия, производимого на территории США. Эти ребята вообще могут предложить нам скупать все наше продовольствие, а они уже доставят его куда нужно, что лично меня не устраивало. Аргентина в данный момент сильно зависела от американцев. Мы даже не имели достаточного количества грузовых судов, а значит придется арендовать их у США. Больше негде. Английские и немецкие, так называемые партнеры, за продовольствием приплывали сами. Правда, последние через подставных лиц. Сейчас мои помощники активно договариваются об аренде судов с их последующим выкупом. В будущем нужно озаботиться строительством своих судостроительных верфей. Иначе со временем Аргентину отодвинут в сторону. Не сможет она после войны конкурировать с морскими державами, чего хотелось бы избежать. Само собой, операция не могла обойтись без меня. Благо, что сейчас в моих делах образовалось окошко. Президент Аргентины станет согласовывать место и время встречи на высшем уровне с американским правительством, в коем буду участвовать и я. Пришлось мне снова отправляться в Германию с одним сопровождающим и Юрой. Конечно, хотелось атаковать какой-нибудь завод, где производились военные самолеты, но подходящих целей не нашлось. Наш выбор пал на предприятие в Магдебурге, где производились танки и самоходные установки. 3 дня мы кружили вокруг, выявляя охрану. Наземная охрана не впечатляла. Тут все больше было настроено на воздушную оборону. Но мне было известно о том, как опасны зенитные орудия против танков, если их вывести на прямую наводку. Могли здорово от них огрести. Но меня заверили, что советские танкисты не дадут возможности зенитчикам бить по ним безнаказанно. Тем более часть зениток находились в жилых постройках, а значит не смогут вести интенсивный огонь по наземным целям. Они к этому просто не готовы, готовились только к налетам с воздуха. Вышедший из портала отряд сходу вступил в бой, на ходу разворачиваясь в атакующую цепь. Не обошлось без десанта. Только на броне сидели не простые пехотинцы, а бойцы Судоплатова, те самые, с которыми мне уже доводилось работать. Они тащили с собой взрывчатку. Сомнительно, что танки смогут нанести предприятию серьезный урон. Конечно, даже с помощью динамита вряд ли можно нанести значительный ущерб. Все же завод строился не из дерева, а из камня. Впрочем, это не важно. Тут больше психологический эффект для населения. Советские танки вблизи Берлина. Такое любого может напугать. Дадим понять немецким властям, что такие рейды могут стать обычным делом. Поэтому лучше не рисковать и согласиться на условия Сталина. Авось и правда станут жить в мире. Экипажи для этого рейда собрали серьезные. Даже я, как человек далекий от бронетанковых сражений, понял, что действуют профессионалы своего дела. Быстро и слаженно. Связь у них в танках точно была. Какого-то серьезного противодействия со стороны немцев не ожидалось. Даже если на этом заводе имелись готовые танки, то вступить в бой с русскими они просто не смогут. Их же не здесь снарядами загружали. А выходить в бой без снарядов – верное самоубийство. На этот раз пленных никто брать не собирался. Некогда. К тому же у коммунистов хватает своих инженеров. поэтому танки подавляли малейшее сопротивление. Потери несли. Куда без них? Ко мне уже примчалось несколько экипажей, которые потеряли свою технику в бою. Были ранены и даже убитые. Последних тоже забрали, пока имелась такая возможность. Атаковать город сразу со всех сторон не было возможности, благодаря чему мирные жители могли спокойно удрать. Если кто-то этим не воспользуется, то это их проблемы. Жалеть никого не собирался, но специально вырезать население тоже не планировал. В бою я не участвовал, ждал возвращения группы на окраине. Примерно через час стрельба стала стихать. Раздавались редкие выстрелы. Непонятно, возможно, добивали раненых или подавляли последние очаги сопротивления. Наши танкисты вообще молчали, заняв заранее оговоренные позиции. Теперь требовалось заминировать наиболее важные цеха по производству танков, после чего подорвать их и сжечь всю готовую технику. Впрочем, вряд ли ее много. Идет война. Скорее всего, все сразу же отправляют на фронт. Вскоре над нами начал кружить немецкий самолет, явно разведчик. Глупо было надеяться на то, что немцы будут долго готовить ответ. Наверняка после предыдущих нападений сделали соответствующие выводы и теперь среагировали на удивление быстро. А вот мы к этому были не готовы. Группа уже должна была полностью захватить завод и выйти к месту сбора. Но задерживалась. Не все пошло так гладко, как хотелось бы. Только не мне осуждать такую медлительность. Я просто сижу и ничего не делаю, берегу свои силы. Вскоре заговорила немецкая артиллерия, но как-то вяло, что и понятно. Если начнут бить по предприятиям или попытаются выбить советские танки с улиц города, то сами себе нанесут больше урона. Эх, жаль, что самолет невозможно сбить. Больно высоко стервец летает, ниже не опускается, иначе бы тоже занялся делом. Танки начали выдвигаться к месту сбора, когда на территории предприятия стали раздаваться взрывы. Бойцы Судоплатова наконец-то заминировали завод. Один из взрывов был очень мощный. После него в небо взметнулся огромный столб огня. Немецкая батарея тоже оживилась и стала присылать к нам больше снарядов. Все же танки вышли на окраину города. Вот это тоже наша недоработка. Надо было загонять танки в портал прямо с улиц. Зачем их выгонять на окраину? Мы просто не рассчитывали на быструю реакцию вражеской артиллерии. А стояла она совсем неподалеку. Возможно, охраняла этот самый завод. Немцы хоть и били издалека, но все же добились попадания. Один из наших танков пропал во взрыве. Прямое попадание. Еще у одного экипажа была повреждена гусеница. Танкисты тут же покинули машину и рванули ко мне пешком. «Можно!» — крикнул мне командир сводного отряда, после чего я создал портал, куда устремились уцелевшие люди. Все как на учениях. Наверняка им было неприятно ждать создания портала под обстрелом. Все же стояли тесно друг к другу, но по-другому никак. Сегодня удача была на стороне немцев. Ну, или на стороне одного из наводчиков. Почти вся группа успела войти в портал, когда рядом со мной взорвался еще один снаряд. Меня подбросило в воздух так, что я ощутил непродолжительный полет, после чего упал на землю, и мое сознание померкло.